он обнаружил вдруг, что держит в руках зажженную сигарету, чисто машинально создал ее и прикурил. Ну, что же делать? Затянулся глубоко, выпустил дым, все еще не злой, а растерянный, ошеломленный столь молниеносными жизненными переменами. И заметил краем глаза некое движение в море. Развернулся в ту сторону, всмотрелся. В голове стоял полный сумбур. Он не знал, радоваться ему или, пока не поздно, припустить в заросли, где его при удаче могут и не отыскать, разве что на ощупь, нюхом. Давешний трехмачтовый корабль на всех парусах шел к берегу, и за кормой у него развивался хорошо видимый отсюда городский штандарт — белое полотнище с черным солнцем, пресловутая клякса. Глава четвертая. О пользе добрых дел. Капелотах в трех от линии прибоя корабль повернулся бушпритом так, что протянувшаяся оттуда воображаемая линия почти касалась сварога. Прекрасно видно было, как на мачтах снуют матросы. Убирали все паруса, с левого борта на воду опустили шлюпку, и она тут же направилась к берегу, опять-таки правя на то место, где стоял сварог. Все это могло свидетельствовать об одном — его заметили и твердо решили принять на борт. То ли неизвестные пенители морей настолько гуманны, что без доброго дела и дня прожить не могут, то ли у них имеются другие побуждения, в любом случае намерения у них твердые. Но что же делать? Спрятаться в чащобу? А вдруг их доброта или иные мотивы настолько уж тверды, что они не успокоятся, пока не обшарят остров? Их на таком корабле изрядное количество. Как ни отводи глаза, а риск быть в конце концов обнаруженным остается. Похоже, от судьбы не уйдешь. Нужно дожидаться спасителей, положившись на прежнее везение. При всем своем невежестве в той или иной морской специфике сварог кое в чем все же разбирался, и по долгу короля, и по опыту совершившего несколько плаваний путешественника. Он не представлял, какой именно перед ним корабль — бригантина, шхуна или фрегат. Но, пока судно поворачивало, успел рассмотреть, что у него две пушечных палубы, а это уже серьезно. Или военные, или рыцари удачи. Флаг той или иной державы на солидно вооруженном корабле еще не означает автоматически, что он и украшает собою реестры военно-морского флота. Собственно, отчего его так пугает клякса? В том, что корабль принадлежит Гарроту, есть не только минусы, но и плюсы. Где-где, а уж в Гарроте по причине враждебных с ним отношений немногие знают сварога в лицо. Уж там-то нет ни одного его портрета, бюста или иного изображения. Тех гарротцев, что видели его достаточно долгое время на достаточно близком расстоянии, можно, пожалуй, пересчитать по пальцам. Так что рано паниковать и предаваться унынию. Смотришь, и обойдется. Название корабля он еще не успел рассмотреть, но это уже были несущественные детали. Глядя, как приближается шестивесельная шлюпка, сварог постарался придать себе самый независимый и равнодушный вид, на какой только человек способен абсолютно голый, стоящий на морском берегу, разве что крестик. Белая волна его не тронула, а теперь снимать уже поздно. Ну-то никто тут не поймет, что это означает. Шлюпка заскрипела носом по морскому песку. Гребцы бросили весла, и на землю спрыгнул здоровенный субъект в высоких сапогах, черных штанах и синем распахнутом камзоле, напяленном прямо на голое тело, На могучей груди у него красовалась роскошная и искусная татуировка. Два осьминога, зеленый и красный, азартно резались в кости, а в сторонке синяя русалка со столь же манно-блудливым видом, что сразу становилось ясно, какие тут ставки на кону. За поясом у верзилы торчала абордажная сабля и целый набор пистолетов. Сварог моментально отметил, что гребцы одеты примерно так же, как кому в голову взбрело. Ничего похожего на форму, у некоторых серьги в ушах, у одного на шее массивное золотое ожерелье, явно женское, а браслеты другого ручаться можно сделаны из варварски разломанного дворянского золотого пояса. Да вдобавок на голове у одного вместо шляпы берет сословия совы с упомянутой серебряной птицей, символом ученой мудрости. Хотя при взгляде на рожу обладателя берета возникали серьезные сомнения, умеет ли он вообще читать хотя бы по печатному. Сварог моментально приободрился. Дело оборачивалось не самой скверной стороной. Это не военный корабль, голову можно прозакладывать. Ни один капитан военно-морского флота, о какой бы державе ни шла речь, не потерпит на борту скопище таких разбойников, одетых и вооруженных вопреки всем строгим регламентам. Точно, пираты на городской службе, или попросту пираты, вывесившие флаг, на который не имеют никакого права. Широко распространенная привычка, как с ней не борются законные обладатели того или иного штандарта. Правда, Сварог еще не слышал, чтобы какой-нибудь нахал осмелился самочинно вывесить за кормой хельстатский флаг, но и это, надо полагать, не за горами. В развалочку, подойдя к нему и остановившись в двух шагах, верзила по имени Бунак жизнерадостно расхохотался. «Здорово вас, дяденька, ободрала беляночка! Видок такой, что хоть в скамейку играй!» И прищурился испытующе. Это было пока что не прямое оскорбление, просто-напросто незатейливая проверка на предмет того, знаком ли неизвестный с нравами и жаргоном теневой стороны жизни. После нескольких дней, проведенных в обществе Бангала и его приближенных, Сварог знал иные тонкости не хуже заправского каторжанина или посидевшего на службе сыскаря.